Что такое нетворкинг? Поцеловать лягушку? Да запросто. Но это только теоретически. Многие примерно так представляют себе нетворкинг. Стоишь себе с бокалом вина в одной руке, кипой визитных карточек в другой и ведешь светские беседы с посторонними людьми. А поскольку ты здесь не развлечение ради, в уме прикидываешь, подходящее ли сейчас время, чтобы заговорить о моем продукте. Когда лучше протянуть визитную карточку? Этим ребятам, похоже, не очень-то интересно со мной разговаривать. Может, лучше уйти? Нетерпеливо поглядываешь на часы, сейчас бы незаметно улизнуть через заднюю дверь к нормальной жизни. Как-то не очень весело выходит, правда? Есть решение получше. Оно кроется в секретах налаживания связей. Если до сих пор вы ничего о них не знали, значит, вы на пороге открытия. Философия нетворкинга. Как-то вечером, когда я работал над этой книгой дома, моя 9-летняя дочь Анастасия подошла ко мне и поинтересовалась, чем я занимаюсь. Я ответил, а она спросила: «Пап, а что такое нетворкинг?» «Это когда придумываешь, что хорошего ты можешь сделать для кого-то», — ответил я. «А, это как заплатить кому-то заранее», — сказала Анастасия. Я долго размышлял над этим. Дочь оказалась совершенно права. Концепция «заплати вперед», взятая из одноименного фильма, основана на простой идее. Хорошие дела порождают хорошие дела. Вы делаете кому-то добро, а взамен лишь просите поступить так же по отношению к кому-нибудь другому. Позитивный нетворкинг берет эту идею за основу и развивает ее дальше. В отличие от оригинальной концепции, где, совершив хороший поступок однажды, вы никогда больше не увидите этого человека, нетворкинг — это взаимовыгодное сотрудничество, это налаживание отношений. Нетворкинг — это безграничная сила связи и контактов. Фильм «Заплати вперед» «Pay it forward» рассказывает о мальчике, который решает изменить мир, помогая трем незнакомцам. Взамен он просит каждого из них сделать что-нибудь хорошее для трех других людей. Следующие 9 человек должны совершить какой-нибудь добрый поступок по отношению к 27 незнакомцам, и так по цепочке. Благие дела будут множиться до бесконечности, пока идея «заплати другому» не станет феноменом мирового масштаба. Чтобы дочь лучше поняла то, что я имел в виду, я сказал: «Помнишь, когда Маккензи пришла к вам в школу, ты подошла и заговорила с ней? Ты знала, что у нее еще не было друзей, поэтому постаралась сделать так, чтобы она чувствовала себя более свободно. Теперь вы подружились, и у каждой из вас стало на одного друга больше. Когда я говорю людям, что главным секретом нетворкинга является поиск возможностей помочь другому человеку, в ответ нередко встречаю их скептические взгляды. Однако истории из жизни порой бывают просто удивительными. Студентка MBA, степень Master of Business Administration, присваиваемая выпускникам бизнес-школ, призналась мне, что возможность принести пользу другим в корне изменила ее взгляд на нетворкинг. Давление, которое я испытывала раньше, просто исчезло. Я избавилась от ощущения, будто выставляю на продажу саму себя. Состоявшийся предприниматель с 12-тысячной базой деловых контактов позвонил мне на следующий день после нашей встречи. Я всегда считал нетворкинг своим коньком, но никогда не рассматривал свою деятельность под таким углом. Спасибо. Ощутимая разница. Многие просто восклицали: «Я всегда знал, что это так. Вот и подтверждение». Именно этот секрет, секрет бескорыстной помощи другому, основа налаживания и укрепления связей. Добро пожаловать в мир позитивного нетворкинга. Не надо прыгать выше головы. Не обязательно становиться суперменом. А вот и я пришел спасти весь мир. Было бы неплохо, если бы вы выполняли следующие рекомендации. Во время мероприятия представьте двух людей друг другу. Познакомьтесь с Дэном, он гений в области маркетинга. Вам будет интересно побеседовать с ним. Придите на помощь тому, кто скромно стоит у стены и не решается начать действовать. Скажите что-нибудь, что подбодрит его. Я слышал очень хорошие отзывы о продукции вашей компании. Сообщите собеседнику полезную информацию или назовите того, кто смог бы ему помочь. Я бы хотел познакомить вас с моим другом, который, вероятно, смог бы оказать вам некоторую помощь в съемках фильма. Расскажите о производимых вами товарах или услугах, если считаете, что они будут полезны для вашего собеседника. Раз уж ваши деловые интересы связаны с Мексикой, вам, возможно, понадобятся услуги перевода в режиме онлайн, которые предоставляет наша компания. Барри Эпплтон превосходно налаживает связи. Он один из ведущих юристов-международников в области торговли и коммерческой деятельности в Северной Америке. Барри выиграл более 70 дел подряд в ходе судебных разбирательств, связанных с НАФТА. Он также является членом Организации молодых лидеров Всемирного экономического форума, группы активных и деятельных людей в возрасте до 40 лет. Время от времени он звонит мне из своего офиса в Вашингтоне просто так, чтобы быть на связи. У него в запасе всегда имеется какая-нибудь история, произошедшая с ним во время недавней встречи с президентом или с кем-то еще из сильных мира сего. Наш разговор он всегда заканчивает одной и той же фразой. «Дарси, я могу что-нибудь сделать для тебя?» И это не просто слова. Стоит попросить его о чем-либо, и он приложит все усилия, чтобы помочь. Барри – замечательный пример человека, который всегда ищет возможность оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Том. Гейл как-то спросил Лиз Донахью, супругу Тома Донахью, президента торговой палаты США, о секретном оружии ее мужа в области нетворкинга. Лиз ответила, не раздумывая. Он всегда старается помочь людям. Если кому-то нужна работа, рекомендации или хороший врач, он сделает все, что в его силах. Том – глава самой крупной деловой ассоциации в мире и один из самых видных людей Америки. Он использует свою обширную сеть контактов, чтобы свести нужных людей для достижения общей цели. Это выражается как в простом представлении потенциального работника работодателю, так и в более сложных задачах объединения сил правительства и деловых кругов с целью изменения политики.